Оставим землю и начнем жить снова. Дождем заплачу тихо небеса и грустной трелью соловей зальется. Ветер земли ушла ее краса, что Господа невестою зовется. Она ушла в невидимый полет, она ушла в сияние славы Бога. Прислушайтесь, эфир передает слова прекраснейшего диалога. Любимая, лицо свое открой, сиянью чистый глаз дай удивиться. Путь позади, навсегда со мной. Мы подойдем к Отцу, чтоб поклониться. Любимая, когда родилась ты, был мой триумф и ангел.

неизменным эпиграфом к разбору нашего слова. Евангелие Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем я вам говорил еще, быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах». Конечно, достаточно и других мест Священного Писания, которые утверждают, что все, что написано в этом слове, исполнится все. И все, что написано, практически написано о Христе. И говоря о Христе, Слово Божие имеет в виду каждого из нас в отдельности, при условии, конечно, если каждый из нас является органической принадлежностью Церкви Христовой. Поэтому сегодня, разбирая Слово Божие, практически мы будем исследовать свою судьбу, исследовать те обетования, которые даны нам, а также те указания, которые Бог хотел бы, чтобы мы с вами выполнили. Сегодня мы с вами будем продолжать разбор 118-го псалма, то есть в английской Библии он идет 119-м номером. Это самая длинная глава в Библии, и имеет она 176 стихов. Однако в оригинале, в еврейском оригинале, она имеет 22 стиха, то есть как раз 22 буквы еврейского алфавита, и каждый стих начинается с последующей буквы. В каждом стихе 8 строчек, и все эти 8 строчек начинаются с одной и той же буквы. Если первая буква будет «эй», то все 8 строчек будут начинаться с буквы «эй» и так далее. То есть написано в форме акростиха. Такое удивительное поэтическое произведение, которое исполнялось с оркестром, с хором. И самое потрясающее в этой песне, в этой длинной главе, то, что она возвеличивает и воспевает написанное Слово Божие. И в каждом стихе, в том или другом месте, каким-либо образом воспевается Слово Божие. И это, во-первых, для того, чтобы возвеличить Его, согласно Писанию, выше всякого имени, который находится на земле, в небесах и под землей. Во-вторых, показать Его изначальность, господство, преимущество, силу и власть в отношении всех сверхъестественных и естественных проявлений. В-третьих, показать, как следует с Ним и к Нему относиться. И в-четвертых, показать результаты как предсказуемых, так и непредсказуемых проявлений, исходящих как от правильного, так и от неправильного отношения к Слову Божьему. Поэтому, разбирая эту песню, практически мы будем вновь и вновь погружаться в Слово Божие. И я хотел бы, и это желание Бога, чтобы у нас возникло особое отношение к Слову Божьему, чтобы каждый из нас мог стать частью этого Слова. Практически каждый из нас в своей жизни призван возвеличить написанное Слово Божие в своей жизни. И как я уже говорил, в наши тревожные дни, в век беспрецедентных потоков чрезвычайной информации, люди забывают об одном источнике, который есть Слово Божие. И все те, которые будут сбиты этим потоком информации, погибнут. И только те, кто устоят на Слове Божьем и будут питаться от этого источника, устоят в эти тревожные дни. Сегодня мы с вами будем разбирать эту песню с 25 стиха. «Душа моя повержена во прах, оживи меня по Слову Твоему». Видите, возвеличить Слово Божие означает хвалиться поверженностью во прах, чтобы пережить воскресение из мертвых и тем самым продемонстрировать силу Слова Божия в воскресении и в победе над смертью. Вот что здесь имеется в виду. И для этой цели необходимо стремиться быть поверженным во прах. Форма «поверженный во прах» означает отождествиться с прахом, стать подобным праху, всеми попираемому. Ведь для того, чтобы пережить воскресение, необходимо вначале умереть, быть распятым крестом Господа Иисуса Христа. Здесь речь идет о кресте Господа Иисуса Христа. И Как мы говорили, эта песня написана с одной целью, чтобы возвеличить, воспеть, восхвалить Слово Божие, в чем бы оно ни выражалось, в уставах, в заповедях, в кресте Господа Иисуса. Вот как говорит об этом апостол Павел Галатам 6 главой 14 стихом. «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Видите, здесь речь идет о том, чтобы возвеличить Слово Божие в воскресении, то есть воскреснуть, необходимо умереть, и умереть не простой смертью, а вот именно крестом Господа Иисуса Христа, и хвалиться этим крестом. И когда мы хвалимся этим крестом, что мы этим самым умерли, то здесь он говорит, он утверждает, он не говорит, что я желаю быть поверженным во прах. Он свидетельствует, он уже хвалится. Это не жалоба «душа моя повержена во прах». Это триумф, это, то есть, хвала «душа моя повержена во прах». Поэтому, Боже, все есть для того, чтобы ты мог начать силу воскресения. Силы будущего века, согласно Писанию, заложены в воскресении Иисуса Христа. И они могут приступить к действию только после креста. И поэтому мы должны искать, желать, стремиться, чтобы отождествиться с крестом Господа Иисуса. Да, это поношение для мира. Да, церковь практически не любит в своем большинстве учение о кресте, разве только в его лозунгах. Сатана пытается всячески извратить это учение. Однако Слово Божие, отраженное в кресте, открывает необычайные возможности для сил будущего века. И я верю, что в последнее время Бог каким-то образом что-то сделает, как-то поможет своей церкви, чтобы она отождествилась с этим прахом, то есть с крестом, для того, чтобы она могла продемонстрировать силу воскресения. 26 стих. Как мы с вами отмечаем, в каждом стихе тем или иным образом будет воспеваться и возвеличиваться Слово Божие. «Объявлял я пути мои, и ты услышал меня. Научи меня уставом Твоим». Согласно этой констатации, возвеличить Слово Божие означает исповедать или сделать известным пред Богом свои пути к Нему и для их очищения и достижения попросить Его, чтобы Он научил нас своим уставам. Согласно еврейской версии Стронга, фраза «мои пути» в данной концепции означает обычай, обыкновение и поведение. Следовательно, мои пути – это мои обычаи, мое обыкновение и мое поведение. Следовательно, для того, чтобы быть наученным уставом Божиим, необходимо открыть или обнажить перед Богом свои обычаи, свои привычки и свое поведение, что означает умереть для них. По Писанию, всякий раз, когда мы открываем что-либо свое, не Божье, а свое, мы это делаем с одной целью, чтобы это оставить раз и навсегда, чтобы умереть для этих вещей. Вот как написано в 31-м псалме, 5-м стихом, как эта мысль там интерпретируется. «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Объявил я пути мои, и ты услышал меня, научи меня уставам твоим». Только так может возвеличиться Слово Божие, когда мы откажемся от своих обычаев, от своих привычек, от своего поведения, когда мы признаем его за грех. Вы скажете, но здесь не сказано, что это грех. Однако здесь также не сказано, что я объявлял твои пути. Я объявил пути мои, и поэтому ты меня научи. То есть есть условие, определенное условие. Бог не может начать человека учить уставом, пока человек не исповедует, не откажется от своих путей и не исповедует об этом, не утвердит. «Я объявил пути мои», а это означает, я отказываюсь от них, я исповедую их с тем, чтобы забыть о них. Стих 27 как бы наращивается все эта же мысль и сохраняется смысл возвеличивания Слова Божия. Дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду размышлять о чудесах Твоих. Здесь Слово Божие выражается в путях повелений Божиих. Поэтому возвеличить Слово Божие означает уразуметь путь повелений Божиих, чтобы получить возможность размышлять о них, как о Его чудесах. Здесь не идет речь о чудесах как бы в отрыве от повелений Божиих. Но когда мы начинаем разуметь повеления Божии, тогда мы начинаем видеть в них чудеса. Тогда мы начинаем размышлять о них как о чудесах. Поэтому сам термин или этот глагол «уразуметь» означает, то есть в еврейском подлиннике смысловое значение этого слова означает «постигнуть», «внимать», «заботиться», «ухаживать». Здесь мы вновь встречаемся, если вы обратили внимание, с неизменным принципом совместной работы Бога и человека. Здесь Давид говорит «дай мне уразуметь». Это говорит о том, что и Бог будет участвовать для того, чтобы я уразумел путь повелений, и я должен в этом участвовать. Путь повелений Божиих – это уже не путь мой и не мои пути, а это путь повелений Божиих. Следовательно, это обычаи, обыкновения и поведение Бога в области Его повелений или Его указаний. Если там был путь человеческий, мой путь, который выражал мое поведение, мои привычки, мои обычаи, то здесь выражается уже Божье повеление. А раз Божье повеление – Божьи пути, то это Божьи обычаи. У Бога тоже есть обычаи, у Бога тоже есть привычки, то есть обычно Он так поступает. И у Бога есть своя характеристика, свой почерк в поведении. Я хотел бы задать вопрос, какую цель преследует Бог в своих повелениях? И ответ, конечно, один. Показать или же поднять человека до своего уровня, до своего образа и своего подобия, чтобы иметь с ним общение на своем божественном уровне. Вот это цель Божьих повелений. И в этом выражаются пути Божьих повелений. Поэтому, когда Бог что-то повелевает, и нам необходимо подчиниться этому, то мы должны знать, что, подчиняясь этим повелениям, мы сможем подняться до уровня Божия в Его подобии и в Его образе. Мы сможем отвечать Его характеристикам, а, следовательно, сможем иметь с Ним равное общение. Согласитесь, животное, которое ходит, иногда люди любят очень животных, но как бы вы ни любили животных, ваше общение с животным ограничено. Вы можете любить животное, вы можете любить зверя, вы можете любить птицу, но, повторяю, ваши возможности и общение с этим видом жизни будут ограничены. У них нет интеллекта. Вы говорите, о, такая умная собачка, она так меня понимает. Иногда люди, правда, чуть ли не очеловечивают животных, поймите. У них нет интеллекта, у них инстинкт. Да, они вас понимают, но они ниже вашего уровня. Для того, чтобы вы могли разделить, расскажите этой собачке о какой-нибудь поэзии, о какой-нибудь музыке, о каком-нибудь зодчестве. Да для нее все равно, в конуре жить или с вами на постели. Откровенно говоря, по ее натуре ей бы легче и вольготнее жить не с вами в постели, а в конуре. Вот так ее Бог создал. Для нее комфорт не в доме, а на улице. И те люди, которые запирают животных в доме, не понимают, что это для них комфорт дом, для собаки это дискомфорт. Однако мы хотим общаться с животным на уровне человека. Не получается. О чем я хочу сказать? Для того, чтобы вы могли разделить истинное общение, вам нужно существо, которое соответствует вашему интеллектуальному, нравственному уровню, которые могли бы вас понимать, которые ценили бы зодчество, искусство, поэзию, точно так, как цените вы. В противном случае ваше общение не будет равным. Как понимать Бога? Как общаться с Богом? Ни один из ангелов не может дотянуться до него. Ангелы не обладают тем, чем Бог наделил свою церковь и то, что Он открыл своей церкви. Все то, что ангелы сейчас получают, новое откровение о Боге, они получают через церковь Иисуса Христа. Так написано к Ефесянам, дабы ныне соделалось известною через церковь, начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. Бог постоянно открывается своему творению и постоянно в вечности будет открываться, и никогда не наступит вечности того момента, когда Бог прекратит открываться. И никогда его невозможно будет исследовать, и всю вечность мы будем открывать в нем новое, новое и новое. Но, повторяю, Бог создал нечто выше ангелов. Он родил церковь. Дети Божии – это дети, это рожденные, а ангелы – сотворенные. Сотворенный и рожденный отличаются по степени развития. Конечно, мы смотрим на ангелов, да. Конечно, их ум выше нашего ума физического, но он не выше вашего духовного ума, потому что каждый из вас обладает умом Христовым. Павел сказал, мы имеем ум Христов. То, что мы им не пользуемся, это не говорит о том, что мы его не имеем. Мы имеем ум Христов, которого ангелы не имеют. Вот почему церковь, то есть рожденный от Бога человек, высший ангелов, и Бог дает ему указания и повеления, чтобы воспитать его, возвысить его, возвеличить его до своего уровня. Потому что такая цель, так мы и читаем в первой главе книги «Бытия». И сказал Бог, сотворим человека по образу и подобию нашему. И да владычествуют они. Он хотел, чтобы человек вместе с ним владычествовал, потому что Бог владыка. Ангелы не владыки, ангелы не владычествуют, ангелы не судьи, и они не решают, они исполнители судов. Иногда люди хотят показать, что ангелы судьи. Если они судьи, тогда они боги. Ангелы выполняют решения, но церковь призвана судить мир. Церковь призвана судить ангелов. Церковь призвана судить самого себя, каждый отдельно, и также определенно личности призваны судить других. Пастор церкви призван судить каждого члена церкви, а они его не могут судить. А он призван их судить, это его призвание. И когда люди нарушают эти призвания, они не дотянутся никогда до Бога. Они должны выполнить здесь, в жизни, потому что и у пастора, и у всякого другого вышестоящего по роли человека есть от Бога повеление и указание, где он обязан подчиняться и выполнять. Бунтарская природа не любит выполнять указания и повеления. Она берет Слово Божие и говорит, мы призваны быть владыками и повелителями. Они сразу хотят повелевать, но сразу повелевать невозможно. Поэтому, чтобы возвеличить Слово Божие, необходимо уразуметь путь Божьих повелений, уразуметь Его природу, Его характер, Его обычаи, Его привычки. А для этого у нас есть Слово Божие, и мы должны изучать, размышлять об этом, и Дух Святой начнет открывать. Стих 28. Душа моя истаивает от скорби, укрепи меня по слову Твоему. Возвеличить Слово Божие означает в момент скорби получать укрепление через Слово Божие. Обратите внимание, что делают люди, святые люди, когда их постигает скорбь. Утешаются ли они или же укрепляются Словом? Что делают? Вот я обратил внимание, в большинстве они сразу, в первую очередь, ищут грех. Либо они сами ищут грех, либо окружающие их говорят, это ей за грех. Ищи, что-то в тебе не так. Почему ты попала в эту скорбь? Но это неверно. Конечно, есть одна из сторон, где человек может попадать в скорби за грех. Но в основном праведники будут иметь много скорбей. И это не потому, что они согрешают. Есть причина. для этой цели, чтобы мы могли укрепляться Словом Божиим, нас необходимо испытать или провести через долину смертной тени, долину скорбей и долину слез, чтобы не Бог, а мы могли посмотреть и убедиться, в чем находится наша крепость, на что мы уповаем. Если мы уповаем на Бога, то эти скорби абсолютно пройдут. Мы будем выше их. Просто в этих скорбях проявляется, на что мы уповаем, что является нашей крепостью. Интересно, что слово «истаивает», написано «душа моя истаивает», означает в еврейском оригинале, теряет свои первоначальные формы, истаивает это, теряет свои первоначальные формы, распадается, течет, как воск от огня. Это состояние, когда человек не может более надеяться на себя и исходить от себя, потому что он полностью потек, как воск. Он потерял прежний образ, прежний вид, распался. Другими словами, до тех пор, пока есть хоть какая слабая надежда на свои возможности, бесполезно пытаться стать на позицию Слова Божьего. Даже слабые человеческие возможности, находящиеся в области видимого и осязаемого, могут помешать занять позицию в области невидимого и неосязаемого. Мы в ужас приходим, когда мы не можем не ощущать, попробовать и не знаем, что будет дальше. Почему это такое? Мы в ужасе. А причина только в одном. Бог хочет, чтобы мы в это время питались Словом Божьим и стали на позицию Слова Божия. Вначале Бог дает нам, перед тем, как это произойдет, Он питает нас Словом, Он дает. Мы это воспринимаем, возможно, как лозунги, как потому что жизнь течет хорошо. И вдруг банкротство. Боже, что такое? Десятину давал. В грех не уклонялся. Что случилось? То есть Бог обязательно проведет, потому что ты все давал, но надеялся ты все-таки на свою работу, на свои сбережения в банке, на свои возможности, на что-то ты надеялся, и это не был Бог. И вот теперь оказалось, кто теперь, посмотри, Бог или нет. И у тебя как раз есть возможность опереться на Слово Божие и сказать: «Господи, укрепи меня по Слову Твоему». У Давида было много таких скорбей. Был момент, когда мало того, что его гнал царь, и он считался в своей стране преступником номер один. Но даже те люди, которые его окружали, и они поднялись однажды против него, когда он потерпел полное поражение, не пришли, на них напали амаликитяне, пока они были где-то, и забрали их стада, их жен, их детей, их имущество. У них не осталось никого. И эти люди хотели побить Давида камнями и говорили: если ты помазанник Божий, почему тебя преследуют такие бедствия? Что это случилось? Что нужно было делать Давиду? Вы помните, что повествует Писание, написано: «И укрепился Давид Господом и сказал: принесите мне ефод». Друзья отказались. Те, которые еще вчера защищали его от Саула, от неправильных гонений, от критики, сами стали судить и винить его. Ты виновник наших бедствий. Это ты виноват за наших детей, за наших жен. Это ты виноват, что мы потеряли имущество. Но он сказал: принесите ко мне ефод. И вопросил Господа: Господи, если я побегу за этими амаликитянами, найду я их, достигну их. А если достигну и найду, дашь ли ты мне победу? И Господь отвечает ему: найдешь, догонишь и победишь. И тогда он сказал: вперед, и пошел вперед. Бог дал ему победу над амаликитянами. И они забрали трофеев столько, что ему и не снилось, и не снилось бывшим, что хватило всем, еще не и подарки старейшинам израильским переправили. Настолько Бог их обогатил. Практически у Бога никогда нет цели привести нас в банкротство. Когда приходит какой-либо вид банкротства, это говорит о том, что у Бога есть цель обогатить нас, Обязательно. Когда закрывается какая-то дверь, начинайте смотреть и укрепляться Словом Божьим. Какая-то другая дверь готова открыться. Но если вы не будете наблюдать эту дверь, которая есть Слово Божие, которая все сотворила, которая все содержит, блюдет, судит, и которая неизменная, а вы будете смотреть, что мне делать, конечно, вы проиграете. Но чтобы возвеличить Слово Божие в момент кризиса, мы должны сказать, обратиться к Господу, не просто сказать «укрепи меня по Слову Твоему», но и взирать на это Слово. И причина, повторяю еще раз, даже самая слабая человеческая возможность, которая остается, она будет мешать видеть и ощущать невидимое. Потому что, повторяю, мы все неосознанные материалисты, хотя и называемся христианами. Мы только тогда можем по-настоящему хвалить Бога, когда течет мед и молоко. Где эта земля обетованная? Вот тогда мы будем хвалить. Но на самом деле эти люди, которые к этому стремятся, они никогда не будут хвалить Бога. Как только они туда войдут, они начнут поклоняться идолам. Они сделают из молока и меда идола. Они сделают из даров Божьих идолов. Они будут поклоняться дарам вместо дарителю. Они будут искать помазание вместо помазующего. Вот в этом. чтобы наша душа истаивала, чтобы она потеряла всякую возможность опираться на самую себя, чтобы у нее ничего не осталось. Некоторые, слыша это, пугаются. Неужели у меня сейчас вот все течет хорошо, и потом однажды? Это не обязательно, что у тебя так должно случиться. Возможно, у тебя это уже 10 раз случилось, и ты просто не заметил, был слеп. Не нужно пугаться. Те, кто с Богом, должны радоваться, что бы ни случалось. Он сказал: «Не оставлю вас и не покину. Я начертал вас на дланях моих. Я хочу, чтобы вы укреплялись моим словом, чтобы вы возвеличили слово мое». Когда же мы его можем возвеличить? Когда у нас все обливается потоками благословения, это прекрасно. Но сможем ли мы благословлять его? Ведь потоки благословения не иссякли в духовном мире, они продолжаются. Ну и что, что в физическом мире их нет? Но в духовном мире мощные потоки продолжаются, они есть. И все физические проявления зависят и связаны с духовными проявлениями. И духовные проявления контролируют физические, а не физические духовные. Вы призваны стать на духовное основание. Для этой цели следующий стих говорит такие слова. 29. «Удали от меня путь лжи, и закон твой даруй мне». Следовательно, возвеличить Слово Божие согласно этой констатации означает удалиться от путей лжи, чтобы получить право на знание Слова Божия, выраженного в законе Божием. Удаление от путей лжи – это снова совместная работа Бога и человека. Человек сам без помощи Бога не способен будет преодолеть притяжение лжи. Равно и Бог без участия самого человека не будет нарушать его личного суверенитета. Каждый человек суверен. Бог не может взять его без его согласия, без его усилия и удалить от него пути лжи. Если вы хотите, чтобы в вашем доме висела какая-то оккультная картина, то Бог не уберет ее, если вы сами ее не уберете. Если вы хотите, чтобы в вашем доме находилась какая-то мерзость или в вас самих, Бог ее не уберет, пока вы сами ее не уберете. До тех пор, пока человек находится в непосредственной близости от путей лжи, закон Божий будет восприниматься им не как дар. Здесь написано «даруй закон мне», но повторяю, пока мы находимся в близости путей лжи, закон Божий будет восприниматься нами как цепи, сковывающие и омрачающие наши желания, ограничивающие наши желания. Мы будем искать в Писании возможности к благословениям. Пути лжи, Египет, из которого вышли израильтяне, как будто бы удалились они, но Египет остался в них. Богу надо было вытравить этот Египет. Они стремились к благословениям. А пустыня и все, что происходило в пустыне, это было ограничением. Они воспринимали это как ограничение. Однако Моисей не воспринимал это как ограничение. Халев, Иисус Навин, они не воспринимали это как ограничение. Какая разница, где жить с Богом? Что мне на небе без Бога? И с тобою ничего не хочу на земле, говорит пророк. Ведь когда вы с Богом, только тогда вы можете быть счастливы. Зачем мне льющееся счастье, материальные благословения без Бога? Зачем Давиду была вся слава, все богатства, все возможности, все связи, если он потерял Духа Святого? Посмотрите на его безутешные слова. «Плакал, не находил себе покоя и постился. Духа твоего святого возврати ко мне». Да у тебя же войско, у тебя же столько жен, столько детей, столько богатства. Ты такая известность. Ну чего ты паник? Духа твоего святого возврати ко мне. Это очень важно. Поэтому до тех пор, повторяю, пока человек стоит на земном, то он будет воспринимать закон Божий не как дар, а как цепи, которые ограничивают его от обетований обетованной земли. Путь лжи Давайте посмотрим, что такое путь. Мы уже говорили, что такое путь. Это привычки, это обычаи. Поэтому путь лжи – это обычаи, обыкновения и поведение лжецов. Он говорит, удали от меня этот путь лжи. Друг, порви связь с лжецами. Потому что, повторяю, это обычаи, обыкновения и путь лжецов, которые выражаются в том, то есть пути лжецов выражаются в том, чтобы подменить истину ложью. И для этой цели ложь всегда выступает в одеянии истины. Ложь никогда не одевается в одежду лжи. Она всегда одевается в одежду истины. И когда она стоит рядом с истиной, в одеянии, вы никак не различите. Никак. Никоим образом. Это невозможно. Они имеют вид благочестия. Вы не можете различить. А то, что внутри, вы не знаете. И для того, чтобы определить ложь и истину, необходимо как ту, так и другую обнажить и лишить их внешнего покрывала. В противном случае мы не будем знать, от каких путей нам удаляться. Где путь лжи, а где путь истины, когда все истина. И тот представляет в виде истины, и тот представляет вид истины. Обнаженная истина, будучи даже обнаженной, она останется истиной и внутри. Ложь же обнаженная в одеянии истины, будучи обнаженной, то есть облеченной в одеянии истины, будучи обнаженной ложь, она предстанет совершенно в ином виде. Истина стремится получить Слово Божие в выражении закона, чтобы жить по этому закону. Ложь искажает и использует закон для своих желаний, своих амбиций, чтобы они могли обрести законную юридическую платформу. Ложь будет брать, искажать законы, чтобы удовлетворить своим желаниям и чтобы обрести юридическую платформу для своих желаний, что это Бог так хочет. Это Бог так хочет, чтобы мы так жили, так питались и так одевались. Вы просто не понимаете, это Божье благословение, это Бог так хочет. Бог хочет, чтобы мы вышли из мира, оставаясь в мире, чтобы мир не прилипал к нам. Бог хочет, чтобы мы вели святой образ жизни, чтобы мы были свободны от похоти отчей, похоти плоти и гордости житейской. Бог хочет, чтобы мы одевались и вели себя целомудренно. Слово «целомудрение» – это взаимоотношение между противоположными полами. Чтобы девицы, женщины своим одеянием не возбуждали низкие инстинкты противоположного пола, равно и мужчины. Чтобы в словах, в действиях и делах не было нечистоты, нечистых мыслей. Чтобы секс совершался только в законном браке, а не вне брака. Чтобы люди понимали, что можно есть и что пить, а чего нельзя есть и пить. И во что одеваться, и как вести себя. Не надо узаконивать грех, имея вид благочестия. Вот об этом как раз он и молился. Удали от меня. Это совместная работа. Бог не удалит от тебя, если ты сам, напрягая все свои силы, не будешь этого делать и просить, Боже, спаси меня и удали от меня. Мы должны искать, не оправдывать ложь, а искать. Если Писание говорит, это ложь, не надо выискивать в Писании, а может все-таки я могу, ну хоть немножко, ну хоть одну сигарету в день, ну хоть баночку пива, ну хоть стакан вина, ну полстакана, ну хоть немножко наркотика. Это не наркотик, это просто снотворное. Я знал многих людей, повторяю, знал многих людей, которые употребляют наркотики как снотворные, они наркоманы. Тайно. Я иногда получаю звонки от святых, которые в панике, которые поняли это. Звонят с разных штатов, с разных церквей, с разных городов. Мы не можем открыться в своей церкви, что нам делать? У меня вот столько детей, я замужняя, я наркоманка. Муж ничего не подразумевает. Я трачу в месяц до 500-600 долларов на наркотики. Я связалась с наркодельцами, я покупаю наркотики. Я уже без них не могу. Все началось с простой операции. Дали наркотика, понравилось, потом еще. А потом стала говорить, болит, болит, в то время, когда уже ничего не болит. Многие стали такими, просто не пободрствовали. Многие стали точно так алкоголиками. Не грех им сказали, стаканчик или баночку пива. Они начинали со стаканчика и начинали с баночки. Но потом это дошло до того, что они уже не могут. Иногда они берут уже два стаканчика. И теперь уже эти два стаканчика или стаканчик, они уже алкоголики, они об этом тайно знают. Таятся муж от жены, жена от мужа. Конечно, напиваться нельзя, мы не напиваемся. Сколько бед. Есть и другие виды греха, которые люди себе позволяют. Совесть перегорает на этой линии. Предохранитель взлетает. И они говорят, меня совесть не судит. Я же не занимаюсь блудом, я не занимаюсь ложью. Но то, что я пью, меня совесть не судит. Никто меня не видит пьяным, я нигде не хожу пьяным, и я не делаю никакого разврата. Однако у него уже есть разврат. Павел говорит, ничто не должно мной господствовать, мной обладать, я всем должен обладать. Иногда мне говорят, но вот кофе тоже обладает человеком. Я говорю, нигде не написано, не упивайтесь кофе, от которого бывает распутство. Такого нет написано. Но если кофе начинает обладать, я уберу кофе. Буду пить чай, буду пить сок, буду пить простую воду. Дней 40. Я уже вам говорил. Когда я увидел, что кофе мной стало обладать, я увидел, что я якобы не могу без нее, сказал, как не могу, я все могу в укрепляющем меня Иисусе. Я убрал на 40 дней кофе и стал молиться, Господи, дай мне свободу от кофе. То есть пить его и быть свободным от него, потому что от кофе не бывает распутства, но мне надо быть свободным от кофе, от мяса, от салатов и еще от чего-то. То есть я имею в виду, чтобы никакой вид продукта мной не обладал, чтобы я им не обладал. Через 40 дней кофе для меня стал обыкновенным напитком. Я сегодня его употребляю очень редко. Он мной больше не обладает. И как только я замечаю, что какой-то продукт начинает мной обладать, я просто его удаляю из моего рациона, заменяю его другими продуктами. Вот и все. Но о вине сказано, не упивайся вином, от которого бывает распутство. Греческое слово развращение, разврат во всех областях жизни. Они начинают говорить, совесть не судит, потому что перегорело. Я встречал людей, которые занимаются блудом, то есть имеют секс вне брака, их совесть не судит. Приходит ко мне и говорит одна дама, а что если совесть не судит, это не грех? Я уже как-то вам говорил, я хотел сказать, да, так написано, это не грех. И Дух Святой говорит, будь внимателен, она в блуде, и ее совесть не судит. Тогда я ей сказал, если вас совесть не судит, а Слово Божие говорит, это грех, значит, у вас совесть сгорела. Совесть судит нас на основе полученных нами знаний. Если мы получаем знание, что это грех, а совесть меня за это не судит, это говорит о том, что у меня есть грех, надо удалить грех, очистить его через кровь, и она начнет судить. Поэтому никогда не налегайте на совесть. Есть Слово Божие, о котором мы сейчас говорим. Мы возвеличиваем не нашу совесть, а Слово Божие. Поместите Слово Божие в ваш дух, и тогда ваша совесть будет судить вас на основании этого слова. Многие лгут, потому что часто лгут, и совесть уже их не судит за частую ложь. Они лгут там, даже где не нужно лгать. Но уберите ложь, покайтесь, и вы увидите, что будет судить. Многие сквернословят. Не обязательно молодые. Я знаю пожилых людей, которые сквернословят, матерятся. И ничего в этом не находят. Просто когда они выходят из себя, обязательно матерятся. Но если у вас этого нет в лексиконе, и совесть их не судит, потому что сгорело, не войдет нечистое ничего туда. Возвеличьте Слово Божие и удалитесь от этих путей лжи. и возьмите закон Божий как дар, чтобы он не цепями был для вас, ограничивающими вас. Нельзя заругаться, нельзя закурить, нельзя выпить, нельзя прибрать к рукам то, что тебе не принадлежит. Пусть это будет как дар, а не как цепи. Стих 30. Я избрал путь истины, поставил пред собою суды твои. И этот стих говорит о Слове Божьем. И согласно его констатации, возвеличить Слово Божие означает воспользоваться своим суверенным правом выбора в отношении путей истины и лжи. И для достижения этой цели поставить пред собою Слово Божие, отраженное в судах Божиих. Никакие человеческие аргументы и наработки не способны установить и определить, что есть добро и что зло, что есть истина и что ложь. Только Слово Божие, отраженное в судах Божиих, способно определить, установить и конкретизировать, какие пути являются путями истины, а какие пути являются путями лжи. Мы уже с вами говорили, путь – это не цель, а способ к достижению цели. Обычно то, куда вы стремитесь, если вы стремитесь, ну, в какой-то город, то город – это ваша цель, а путь и дорога к этому городу – это способ достижения этой цели. Мы не сможем достигнуть высокой и благородной цели, используя несоответствующие способы, несоответствующие цели. Если цель благородная, высокая, и способ, и путь должен быть благородный и высокий. Каким будет способ, путь? Таковой окажется и цель. Если мы, преследуя благородные цели, или идем совершенно другой дорогой, то каким образом мы думаем прийти к желаемой цели? Вот давайте приведем пример. Я желаю из Портленда поехать в Сакраменто. И с этой целью отправляюсь в Сиэтл. Попаду ли я в Сакраменто? Нет, не попаду. Потому что Сиэтл находится в противоположной стороне. А Сакраменто в другой. И если я, думая попасть в Сакраменто, еду в Сиэтл, я никогда не попаду в Сакраменто. Поэтому, если я хочу избрать путь истины, то я должен поставить пред собою суды Божии, чтобы они мне определили, что есть истина, что ложь. Потому что путь истины ведет к Отцу. Сам путь не является целью. Иоанна 14:6, мы уже говорили неоднократно об этом. Иисус сказал: «Я есть им путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Видите, Иисус не есть цель, Он есть путь к Отцу. Никто не может прийти к Отцу, как только через Иисуса. Если мы используем не истину, другой путь. Иисус говорит: «Я путь, я истина и я жизнь». Как вы можете избрать истину, если эта истина будет Магометом, Конфуцием, Джозефом Смитом, который возглавляет Мормонскую церковь и который учит, что вы сами можете быть выше, чем даже Иисус Христос. Всякая религия, которая отвергает Христа как Сына Божия, религия Антихриста, всякая религия, которая ставит кого-либо выше Христа, признавая Его, но ставя кого-то выше, есть религия Антихриста. Всякая религия, которая ставит Христа и еще кого-то одинаково, есть религия Антихриста. Христос Бог, Сын Божий, и нет другого пути к Отцу, как только через Него. Мы приближаемся к определенному празднику Фамузы. 25 декабря родился Фамуза, лжемессия, сын Немрода. Тысячелетиями до Христа люди праздновали этот праздник, поклоняясь человеку, поклоняясь идолам, поклоняясь сатане. Христос родился весной, а не зимой. Это известно всем богословам. Это пути мира. Однако, если мы на день рождения Фамузы будем праздновать день рождения Христа, чье день рождения мы празднуем? Он же не родился в этот день. Он же родился весной. Когда в поле были пастухи, когда не было снежного времени. В это время, не в том месте, в котором родился Христос, холодно, и пастухи не пасут стада, и не держат там стражу стад, они находятся в загонах. Это не время пастбищ в этой местности. Это знают все. Церковь до 1600 года вообще не праздновала Рождество Христово, потому что никто не знал точный день рождения. Месяц знали, но просто не придавали этому значения. Никому в голову не приходило праздновать Рождество Христа. Его просто праздновали каждый день. Просто радовались, что Бог послал Сына в мир. Бог хотел, чтобы это не было однодневным праздником. Он хотел, чтобы это было жизненным праздником, чтобы вся жизнь была праздником, чтобы каждый день рождения Христа праздновалось. Вот как он хотел. Но каждый день праздновать рождение Христа, тогда надо и жить соответственно, не правда ли? Не лучше ли загнать его в хлев и один раз вытащить оттуда? И побегать вокруг елочки, и спеть песенки «Христос родился», в то время, когда Фамуза родился. Я не хочу именно на эту тему говорить. Это отдельная тема, и мы о ней уже говорили. И вы знаете, какое противостояние мы испытываем от детей Божьих, которые по преданию идут путями мира, путями лжи в этом направлении. То есть, ну, вот по этому вопросу это не говорится, что во всех вопросах. Нет. Мы всегда должны исследовать, а какие еще пути у нас есть, пути лжи. Есть одно такое место у пророка Исаии, Исаия 42:24. «Кто предал Иакова на разорение и Израиля грабителям? Не Господь ли, против которого мы грешили? Не хотели они ходить путями Его и не слушали закона Его?» Иногда мы говорим, сатана выступил против нас. А иногда это Бог выступил против нас. Вы помните, Валаам бил свою ослицу, думая, какая-то нечистая сила стоит на пути, что ослица никак не хочет идти. А это Бог стоял. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Гордые люди не хотят изучать путей Божьих. Ведь для того, чтобы идти, надо их изучить. А если все множество так понимает, а если этого нет в Писании, тогда что? Это не значит, что мы не будем петь о рождении Христа, когда будут все петь. Но они-то празднуют один день, а мы каждый день. Иногда нам говорят, так что, вы не празднуете 25 декабря? Я говорю, нет, мы празднуем и 25 декабря, и 26 тоже. И 27, и 24, и 23. У нас каждый день этот праздник, а у вас один день. Вы один день в году Христа вытаскиваете из пещеры, распинаете, воскрешаете его и снова туда прячете. А мы каждый день. Вы один день ждете восхищения, мы каждый день. Праздник жатвы – это день восхищения. Жатва – это восхищение, праздник кущей. А мы всегда должны ожидать Господина с брака. Хорошо, стих 31. «Я прилепился к откровениям Твоим, Господи, не постыди меня». И снова этот стих говорит о Слове Божьем в образе откровений Божиих. Поэтому возвеличить Слово Божие означает не быть постыженным в надежде и вере на Него. Быть постыженным означает, в еврейском оригинале, слово «постыдиться» означает смущаться, задерживаться, медлить, вести себя постыдно, стыдиться друг друга. Часто люди стыдятся друг друга, а Бога не стыдятся. Вот это говорит о том, что с людьми что-то не в порядке. То, что не стыдно пред Богом, не стыдно и пред людьми. Если не стыдно пред Богом преклонять колени, то не стыдно и пред людьми. Даниил не стеснялся, он открывал в сторону Иерусалима и просил Бога о милости каждый день, несколько раз, несмотря на все указы. Он не стеснялся, потому что стыд связан со страхом. А что будут обо мне думать? Сказать, молиться на коленах. Не только на колени. Я могу вообще простереться ниц и лежать перед Богом. Но люди думают, что это низко. Это очень возвышенно. Чтобы не быть постыженным, необходимо выполнить одно условие, а затем представить его Богу. И это условие означает прилепиться к откровениям Слова Божьего. Что такое откровение? Это не написанное слово. Вот мы читаем откровение Иоанна, апокалипсис. Однако это откровение Иоанна, правильно? Это откровение было дано Иоанну. Вы можете читать и не понимать его, значит, оно для вас не откровение. Откровение – это только то, что вы понимаете, что истолковано Духом Святым в вашем духе. Поэтому откровение – это слово веры. По-гречески это рема. Откровение – это рема. Это живое слово Бога, которое открыто внутри вас. В то время как глагол «прилепиться», если вы помните, означает придерживаться чего-то, пребывать вместе, хранить твердо, догонять, преследовать усердно, брать и достигать в погоне. Вот что означает слово «прилепиться» между мужем и женой и между человеком и Божьим Словом в образе рема, откровения. Бог хотел показать, что человек должен сочетаться с его словом так, как муж сочитывается с женою. Некоторые, не понимая слова «прилепился», а здесь-то усердие, здесь действия какие-то надо предпринимать. Еще раз, придерживаться, хранить твердо, пребывать вместе, догонять, преследовать усердно, брать и достигать в погоне. Вот как нужно относиться к откровению, которое Бог открыл. Итак, откровение – это слово «рема», в то время как глагол «прилепиться», как мы уже сказали, означает совершенно другое. Теперь хочу прочитать одно место Писания. Слово веры – это есть откровение, к которому следует прилепиться. Речь будет идти об Израиле, однако речь также будет идти о каждом человеке, который пытается путем дел, не обязательно закона Моисеева, чем-то другим прилепиться к Богу или познать Божий закон. Римлянам 9, 31-33, 9 глава, 31-33 стихи Римлянам. Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Автор задает вопрос, почему? Потому что искали не в вере, не в откровениях, не к откровениям прилеплялись, а в делах закона. Они прилепились к своим уставам, своим выработкам. Ибо приткнулись о камень преткновения, как написано, вот я полагаю, все они камень преткновения и камень совлазна. Но всякий верующий в него не постыдится. Не постыди меня, Господи. Если вы прилепились к церковному уставу или к деноминационному, наша деноминация, наша конфессия такая, если вы прилепились к какой-либо форме служения, какой бы она ни была богодухновенной, вы прилепились не к Богу. Бог меняет формы служения. Каждое служение может иметь разные формы. Точно так, как у Бога есть армия, и в этой армии очень много родов войск, и каждый род войск ведет себя не так, как другой. В соответствии того рода войск, которое есть, такое будет у них и поведение. И нельзя использовать форму боя, ведение боя одного рода войск другим родом войск. Человек, идущий в атаку, пехотинец, не может использовать в это время тактику боя танкиста, летчика или моряка, или разведчика. Поэтому очень важно, чтобы мы поняли. Я прилепился к откровениям Твоим, не постыди меня. Я прилепился к рема, я прилепился к тому, что Бог открывает. Бог не постыдит, если вы будете искать праведности не в делах закона, не в том, что вы делаете, а в том, что вы получаете уже сделанное от Бога. Бог дает праведность. Одни получили его в вере, другие пытались получить в делах закона, не получили. Здесь как раз об этом говорится, я прилепился. И чтобы прилепиться, то мы говорим, надо чего-то придерживаться, надо все время с чем-то пребывать вместе, надо что-то хранить твердо, надо постоянно догонять, потому что оно будет ускользать, надо преследовать усердно, брать в погоне. Речь идет по откровению, искать откровение Божие в своем духе. Таким образом мы возвеличиваем Слово Божие. Стих 32. «Потеку путем заповедей твоих, когда ты расширишь сердце мое». И это место Священное Писание возвеличивает, воспевает, восхваляет Слово Божие, выраженное в заповедях Божиих. И согласно этой констатации, возвеличить Слово Божие означает пролиться подобно воде и потечь путем заповедей Господних. Здесь написано «потеку путем заповедей твоих, когда ты расширишь сердце мое». Я прочитаю одно место Писания. Что означает течь путем заповедей? Как пролиться водою? Что сделать, чтобы потечь водою? Образное выражение. Псалом 21, стихи 15-16. Псалом 21, 15-16. «Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались от того, что я пролился, как вода». И потом идет следствие. Что происходит от того, когда мы проливаемся, как вода? Это образное выражение. «Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались. Сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок. Язык мой прильпнул к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной». Чтобы потечь путем заповедей, пролиться вот такой водой, конечно, наш разум пугается этих вещей, но для этой цели прежде необходимо расширить свое сердце для принятия Слова Божия. Здесь написано «потеку путем заповедей твоих только тогда, когда ты расширишь мое сердце». Вот если сердце будет расширенное, вы не испугаетесь этого, это не будет вас пугать, это будет радоваться. Он говорит, я только тогда потеку, я только тогда прольюсь, как вода, когда ты расширишь мое сердце. Я посмотрел, еврейский лексикон Стронга определяет глагол «расширить» как раскаяние, перемена отношения к своему поведению и отречение от соответствующего убеждения. Вот что означает «расширить». Конечно, если у меня есть какое-то неправильное убеждение, если я испугался, у меня неправильное убеждение, у меня неправильная установка, мне нужно заменить установку Словом Божьим. Зачем это нужно? Вот есть такое место Священного Писания, 2 Коринфянам, 6 глава, 11-12 стих, чтобы более сделать нашу мысль доступной. 2 Коринфянам, 6 глава, стихи 11-12. «Уста наши отверстые к вам, коринфяне, сердце наше расширено. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно». Вам не тесно в нас, наше сердце расширено, а вот вам тесно. Что сделать, чтобы сердце было расширено, чтобы потечь, как вода? Надо сделать так, чтобы детям Божьим не было тесно в нашем сердце. Вы знаете, почему тесно бывает в сердцах коринфян, вот для Павла? Потому что они мерили Павла своими мерками. Павел должен быть вот таким. А здесь он не такой, как написано. Он должен быть вот таким. А вот здесь посмотри, что он делает. А посмотри, как он с тем человеком поступил, а с тем вот так поступил. Вот какой. Это говорит о том, что наше сердце не вмещает Павла таким, какой он есть. У нас есть свой идеализированный Павел, идеализированный Петр. У нас есть свои идеализированные пастора епископа, каким он должен быть. И если он не совпадает с нашим идеалом, который мы построили, мы не воспринимаем его, наше сердце не воспринимает. А Павел говорит: коринфяне, вот я вас воспринимаю со всеми вашими отклонениями, такие, какие вы есть. Вот вы называете себя духовными, будучи плотскими. Распри, разногласия, склоки, а я вас люблю. Я за вас молюсь. Я вас воспринимаю такие, какие вы есть. Вот это есть расширенное сердце. Невозможно потечь путем заповедей Божьих, если наше сердце не расширено по отношению к Божьему народу, по отношению к Слову Божьему. Не цедить его, не пропускать через свой интеллект, а дать возможность Духу своему оценить это все. Да, конечно, моя природа говорит: я органически не восприемлю эту личность. Как вы можете ее переносить? Прекрасно. Значит, нужно, чтобы вот это ваше органическое пролилось, как вода, сокрушилось, чтобы вся ваша твердость душевная, вот здесь написано: все кости мои рассыпались, сердце сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. И когда все это будет уничтожено, то больше не будет людей, которые будут вам органически невосприемлемы. Вы не будете больше искать людей, только тех, которые тоже любят ловить рыбу, как вы, тоже лазать по скалам или же кататься на лыжах, или увлекаться романами. Вы будете вмещать всех, вы просто будете их любить, как детей Божьих, как своих братьев и сестер. Вы не будете их судить, представляя Богу судить их. Вы будете о них молиться и будете их покрывать. И будете благодарить Бога. Расширенное сердце. Стих 33. «Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и буду держаться его до конца». Опять возвеличивается Слово Божие в образе уставов Божиих. Не просто в уставах, а путь уставов. Поэтому возвеличить Слово Божие означает держаться до конца пути уставов Божиих. Это означает, что кто-то или что-то будет стоять на пути уставов Божиих. Что-то будет мешать на этом пути, потому что и я буду держаться. Если никто не противоречит, не противоборствует, зачем держаться, зачем напрягать усилия? И чтобы преодолеть эти противоборствующие силы, необходимо, чтобы Бог через откровение в Духе указал нам путь своих уставов. Мы уже с вами говорили, путь – это не цель, это способ к достижению цели. Заповедь предписывает, что делать и чего не делать, в то время как устав поясняет, как и каким образом следует это делать. Поэтому путь уставов как раз заключается, он связан с заповедями. Я потеку путем заповедей, но заповедь говорит, вот это делать, а это не делать. А путь уставов говорит, как это делать и как этого не делать. Оно покажет обыкновение Божие, потому что в пути уставов Господних Бог открывает свой характер, свое поведение, свои привычки. И они, разумеется, отражены в Слове Божьем. На этом я сегодня хочу закончить, и следующий разбор слова мы будем продолжать с 34 стиха, если Господь не придет. А теперь встанем и споем песню.